Слушаем рассказ. Загрузка 500. Так, консерва с протухшим мясом. Сейчас посмотрим, как ты у меня говорить станешь. Роб, ответь. Чего тебе, Сэм? Ты как себя чувствуешь? Круто! На 98 этих, как я, процентов, мать их. Что ты сказал? А чего такого сказанул, что так выщербился? Похоже, Роб, смена оперативной системы пошла тебе на пользу. Просто офигительно! Шатдаун. Чувак, ты чё, гонишь? Не понял. Какой к матери шатдаун? Роб, код 87878-78989-PPH-989078. Административный доступ. Код принят. Уничтожь ядро операционной системы. Окей. Шатдаун.